Подготовка стен под масляную краску — работа кропотливая. Поливанову вызвались помогать еще двое. Один, Коля, был свой парень из отдела иллюстраций, как и Митя, фотограф, коренастый, круглолицый, веселый. В прошлом электротехник, он тотчас же пообещал сделать своими руками всю проводку. Другой, его звали Борис, был из иностранного отдела, щеголеватый, подтянутый. Он свободно говорил на трех европейских языках и обладал умом злым и извительным. Когда он выступал на летучках, все в страхе ждали, каким злым и остроумным словом он припечатает их сегодня, как отзовется о передовой, фельетоне, очерке. Он не давал спуска никому и гордился этим. Но сегодня он был косноязычен. «Нас как бы мобилизовали», — говорил он. «Ну, субботник и субботник. И вообще, методы народной стройки в наше время поощряются». Отправить их назад было невозможно. Да и к чему? Они принесли с собой олифу и масляную краску. Краска для одной комнаты была веселая, голубая, а для другой – та, что осталась от редакционных коридоров, немыслимая, черно-зеленая. «Ничего», — сказал неунывающий Петр Петрович, — «подбавим белил. Жаль, нет трафарета. Мы по этому фону еще цветочки пустили бы». «Обойдемся без трафарета», — с некоторым испугом сказал Поливанов. Стены в комнатах отделывали 6 дней и устали порядком. Когда все было кончено, Петр Петрович сказал: «Раз да гораст!» и поставил бутылку на расстеленную по полу газету. Они сели вокруг, как турки, поджав под себя ноги, очень усталые, но бодрые и веселые. Они пили и пели. «Темная ночь», — выводил Петр Петрович, а Володя, не желая слушать, тянул свое. «На окошке на девичьем все горел огонек». Журналисты все трое склонялись к песне Петра Петровича и подхватывали каждый на свой лад. «У детской кроватки не спишь». «Эх», — сказал Поливанов, — «вот бы мою Сашу сюда. Она на гитаре так славно играет». «Да, под гитару оно задушевней», — сказал Петр Петрович. «А сколько, например, лет вашей старшей дочери, Дмитрий Александрович?» — осторожно спросил Володя. 8-9. Во 2-й класс проводили», — откусывая соленый огурец, сказал Поливанов. «Ах, вот она почему Володька старался! Рук не покладал!» — воскликнул Петр Петрович. «Породниться охота? Ну что ж, я не против. Он хоть и интеллигентный, а дело знает не хуже нашего. Не только башка, но и руки при нем. А ты, Дмитрий Александрович, не брезгуй. Парень такой, будьте уверены, в люди выйдет. Не курящий, не пьющий». «Я что? Я с удовольствием», — усмехнувшись, сказал Поливанов. «Согласен ждать?» «Да нет, 10 больно много ждать». 5. Это бы я, может, еще и согласился. А 10 не пойдет». «Темная ночь», — снова завел сотрудник иностранного отдела, полиглот и остроумец. Но Петр Петрович сказал: «Стоп, прекратить. Квартира коммунальная, а Поливанову здесь жить-поживать, добра наживать. И так жильцы косятся, а теперь 2-й час ночи. По всему поэтому песню отставить. Давай, кто знает анекдот». «Люблю анекдоты, смерть». В эту ночь Поливанов пришел домой поздно и крепко навеселе. «Ах, Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович!» — сокрушенно сказала Ольга Сергеевна. «Этого я от вас, ну, никак не ожидала. Андрей Николаевич никогда себе этого не позволял». «Уж и выпить человеку нельзя», — отозвалась Сундука Анисия Матвеевна. «Нечего человеку глаза колоть. Захотел и выпил. Не на ваши деньги пьет». «Молчи, нянька», — сказал, чуть покачиваясь, Митя и прошел в свою комнату. Ни о чем не расспрашивая, Саша помогла ему снять башмаки. Уже лежа в постели, он сказал мечтательно: —